Глава 22. Молли как-то странно бледнеет и опирается рукой о стену. «Хозяйка, только припасы не проверяйте», — шепчет она. «Вот это новость. Почему это я не должна проверять припасы? Их-то любая хозяйка в первую очередь проверит». «Почему?» — так же тихо спрашиваю я. «Говори, Молли. Чистосердечное признание смягчает наказание». Она всхлипывает, затыкая себе рот кулаком, а глаза становятся такие большие и несчастные. «У нас есть повар», — едва слышно начинает каяться служанка и замолкает, глотая слезы. «Ну, конечно, дело в поваре. Вспоминаю наши столовые, где повара тащили продукты как не в себя. Похоже, и здесь такая же система. Но обворовывать государство — это одно, а хозяев — другое. Хозяева по головке не погладят». И этот повар растащил всю кладовую, пока хозяин был в походе, а хозяйка не интересовалась делами в замке. Продолжаю за нее я. Молли благоговейно смотрит на меня и тихо спрашивает. «А как вы узнали, если никогда не интересовались делами замка?» Она вообще все делает тихо, словно опасаясь, что об этом кто-то может узнать. «Я интересовалась делами замка, только муж не позволял мне вникать в них достаточно глубоко, чтобы разобраться во всех подводных течениях. Убеждаю ее я. А насчет повара так это легко. Кто ближе всего к продуктам, тот и ворует». Молли кивает, соглашаясь. «А почему ты так боишься? Не ты же воруешь», — интересуюсь я. «Она сказала, что если я что-то сболтну хозяйке, и вы придете на кухню, то мне не поздоровится», — жалуется Молли. «Вот гадина какая! Обязательно нужно ее наказать, вот только как поймать за руку? Недостачу продуктов она может списать на легкомысленное ведение хозяйства покойным хозяином. Так как же мне ее подловить?» «Что она может тебе сделать, сама подумай». Успокаиваю я служанку. «Очень даже может», — всхлипывает Молли, размазывая слезы по лицу. «У нее муж — начальник охраны замка». «У, да тут уже сговор. Группировка и хищение в особо крупных размерах». «Молли, успокойся и растолкуй понятнее. Я что-то запуталась. Прошу ее я. Ты сказала, что муж забрал всех молодых мужчин участвовать в сражении. Но не может же быть дряхлая старуха поваром. Или молодая женщина выйти замуж за подростка?» В последнем я, впрочем, не уверена. «Все может быть, и даже молодая из-за выгоды вполне себе выйдет замуж за старика. В плане человеческих отношений этот мир мало отличается от нашего». «Хозяин оставил охрану замка, но не полностью», — произносит Молли. «Небольшой отряд, и начальника стражи тоже не взял с собой». Я стою и хватаю ртом воздух. «Это же в корне меняет дело. Я уже думала, что мне померещились молодые мужчины на воротах. Какой-то заговор молчания». Молли говорит полуправду. И то, когда припрут к стенке. Похоже, ситуация сложнее, чем я воображала. Женщину тут не воспринимают как полновластную хозяйку. Придется доказывать обратное. Завоевать уважение будет нелегко, но иного выхода нет. Придется начинать с экзекуции поварихи. Молли тоже не мешала бы замуж отдать, чтобы не только под защитой хозяйки была, но и мужа. А значит, ее муж должен иметь большую власть в замке, чем начальник охраны. Вот только где взять такого мужа? Спланировать легко, нелегко приводить планы в исполнение при дефиците людских ресурсов. «Молли, тебе лучше сейчас рассказать все, что ты утаила от меня. Ласково прошу я. Я придумаю, как сделать, чтобы на тебя не подумали. А пока оставим в покое кухню и займемся овцами. Священник тоже в сговоре с Гвен и Свеном. Выдает тайны обитателей замка Молли. Отвечая на мой безмолвный вопрос, добавляет. Гвен повариха, Свен ее муж, начальник охраны. Их сын Мал тоже в охране. Милая семейка, даже проскальзывает что-то сродни уважения к ним. Пока хозяйка скорбела по мужу или просто не хотела управлять землями, нашлись те, кто взял на себя этот труд. Насколько я понимаю, теперь фактические хозяева замка они. Ох, не просто мне будет сломать устоявшуюся систему. Кто-то из слуг запуган, кому-то все равно, а мне предстоит вернуть власть над замком в свои руки. «Пойдем в замок, Молли», — приказываю я. «Отправить бы ее на кухню с распоряжением об ужине, но служанка не в том состоянии, чтобы показываться на глаза людям. А что, если выдать истерику Молли за то, что я ее наказала за проступок? Вот именно в этом состоянии она должна пойти на кухню и пожаловаться на самодурство и произвол хозяйки. Нарочно захочешь придумать такую идеальную ситуацию — не получится». «Так, Молли, слушай внимательно. Сейчас будем отводить от тебя подозрения», — говорю ей я, беря под руку. Веду ее по двору с рассерженным выражением на лице. Не удивляйся, что у меня сердитое лицо так надо. Молли опять всхлипывает, размазывая по лицу слезы. Идеально. Все, как я и планировала. Ты сейчас пойдешь на кухню, слезы не прячь. Передашь поварихе, чтобы она приготовила ужин из 3 блюд с разнообразными закусками. Служанка смотрит на меня, как на умалишенную. Гвенк, конечно, возмутится, и здесь ты расскажешь, что хозяйка из-за магии милорда совсем сбрендила. Стелится перед ним, хочет пустить дракону пыли в глаза. Понимаешь? Гвен должна подумать, что я всех гоняю по замку, лезу во все дела, потому что под магическим воздействием, и на меня никто не влияет, кроме милорда Райтера. А вы под магическим воздействием? Тупит Молли. Нет, конечно. Но нужно же найти причину, почему я начала совать нос во все, что раньше не интересовало. Говорю я. А слух, что через меня обустройством замка занимается милорд, испугает их. И они попрячутся. Добавляю я про себя. Нет, план, конечно, хорош, но только чтобы прекратить воровство. А вот наказать воришек не получится. Вы уверены, хозяйка? Дрожа как заяц, спрашивает Молли. Не уверена я пока ни в чем. Может, и не надо наказание. Может, будет достаточно раскаяния. Людей так мало, чтобы разбрасываться молодыми, сильными, а главное, умными. Не лучше ли предложить выбор? Либо вера и правда служит мне, либо понесут заслуженное наказание за воровство. Священник еще этот, как прыщ на заднице. С моей проснувшейся магией и драконом в гостях с ним нужно быть крайне осторожной. «Леди Катриона, так что делать-то будем?» – спрашивает Молли. «Я бы еще знала, что делать».